Сокрываясь от цветка, ты закрываешь свою сексуальность. Это очень сильно влияет на твое женское здоровье и восприятие мира в целом. Открывая свою сексуальность, ты наполняешь женские органы сочной энергией и здоровьем. Гормоны радости увеличиваются, и становится мир в радужных красках.